А.В. Отбросом стала прежде всего эволюционная волна человечества Мартанды, князя мира сего, которая должна была сначала вступить в симбиоз с лунными животными, а затем, проходя все низшие царства на земле, развить человекообразные оболочки для воплощения человечества погибшей планеты. «Ваш Господь Бог, — говорит Библия, — сотворив все, — сказал, — сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и так далее, и создает человека двуполой обезьяной, самой разумной среди животного царства, потомство которой вы обнаруживаете в антропоидах наших детей». Но человеку не предстоит подобная деградация, не нужно проходить через унижение, раз он достиг четвертой стадии своих циклических кругов. При начале человеческой стадии четвертого круга нашей Земли, в первой эфирообразной расе, они, люди эволюции Мартанды, выделяют, в кавычках, свои астральные двойники из обезьяноподобных, в кавычках, форм, которые они развили в третьем круге, то есть на лунно-земном витке эволюции. Именно эта более тонкая форма служит образцом, вокруг которой природа строит земного физического человека. Эти монады или божественные искры, искры Мартанды, бога Земли, таким образом и есть лунные предки, сами Питри, ибо эти лунные духи должны стать «людьми», в кавычках, чтобы их монады могли по завершении седьмого последнего малого круга Земли вновь достичь более высокого плана деятельности и самосознания, ибо они пали до звероподобия. В катехизисе на комментарии тайной доктрины сказано: «Из материальных миров нисходят они, кто образует физического человека при начале новой манвантары. Они низшие лха, духи, обладающие двойным телом, астральным внутри эфирообразной формы. Они являются формовщиками и создателями нашего тела иллюзии. Формы, отображенные лха, питри, две буквы, монада, называемая также двояким драконом, спускаются из сфер ожидания». Мне кажется, что люди, населяющие нашу планету, не проходили на ней через животную эволюцию, потому не может быть найдена звена, связующего с животную эволюцию с человеческой. Именно. В большинстве случаев они прошли эту животную эволюцию на Луне. Да. А.В. Речь, вероятно, идет об эмбриональном приспосабливании человека. Две эмбриональные фазы – животное и человеческое. Животное на Луне. Кого называют правителями Луны в тайной доктрине? Гениев планеты, которые остаются даже при разложении планетарного тела. Они как бы связь тела с энергией, но воля живет в таких бесплотных существах, и они участвуют в космических процессах. Они как бы осмысленные силы. Можно их называть не гениями, не правителями, но двигателями планеты. В каком отношении они находятся к владыке планеты Мартанде Люциферу? Они его пособники. Он может вызвать их к действию, и они способствуют порождению рода земного. Легче их понять как энергии. Они не принадлежат к земной эволюции, они называются силами. Они представляют собой звено между энергией и формою. Они способствуют владыке планеты, они как бы фокусы энергии, но воля владыки планеты может зажечь их. Они как бы источники человечества, и потому их называют праотцами, санскрит «питри». Такие смерчи энергии находятся в распоряжении хозяина планеты, Мартанды Люцифера. Он своею волею зажигает искру воли в них. но их можно назвать духами стихий? Не совсем. Они находятся в окружении хозяина планеты и под ярою волею его. Они, несомненно, выше стихийных духов. Они были в распоряжении князя мира сего, Мартанды Люцифера, но теперь они отняты от него.